Также хорошо подумать о том, чем можно поступиться, чтобы скорее дойти. Все, чем поступятся и что отдадут, будут заменено новым и лучшим. Но надо отдать не за пазухой, а свойства характера, непригодные в дальнем пути, не нужны. Но нужны преданность и любовь, и постоянство. Любовь и преданность непостоянные и неустойчивые, подобные стальной цепи, звенья которой имеют трещины и которые растущего напряжения не выдержат.